«Ты сама хочешь, чтобы я участвовала? Или тебя попросили?» — спросила Эл. «Не хочу. Но по-другому тебя на землю не пустят. А ты вообще сможешь? Ты же обычная». Эл улыбнулась, покачала головой. «Задираешь нос, как всегда». Ника опустила глаза и насупилась. «Лучше пусть умирают, чем ты», — пробормотала она. «Но этот вопрос не с тобой обсуждать. Зови капитана». «Все?» Ника с такой тоской посмотрела на Эл, которая и без того чувствовала себя виноватой. «Не думай, что я соглашусь. И даже если соглашусь, то на подготовку потребуется время». Ника боролась с собой. Одна ее часть хотела остаться с Эл и не отпускать ее, но другая понимала, что разлука случится. Участие Эл в ситуации – шанс побывать поблизости от нее. «Можно я еще тут посижу?» – спросила она тоном провинившегося ребенка. «Я не хотела просить тебя, но капитан поставил такое условие». «На землю хочешь?» – спросил Эл, чтобы избавить Нику от терзаний. «С тобой?» «Я не хочу тебе лгать, малыш. Я не знаю, что со мной сделают». «Если ты согласишься, Галактис обеспечит тебе неприкосновенность». «И опять буду кому-то обязана? Ну уж нет». «Это они тебе обязаны, Эл», — заявила Ника. «В небо Геликс», — хитро заметила Эл. «Это твой корабль. Он в рейсе, он вернется». «Ты сможешь их обставить?» — с азартом спросила Ника. «Я попробую». «Без способностей?» «А кто сказал, что у меня их нет?» Эл подмигнула. «Я же чувствую. Сделка с нашим капитаном — это твой лучший шанс. Он не заявил, что ты на борту. О том, кто ты, никто не знает». «Какая забота? С чего это вдруг?» «Он точно знает, что ты не пират. Это он нашел запись твоей последней беседы с Торном, где он давал тебе задание и описывал, что с тобой случится. А потом тебе удалили фрагмент памяти. Он нашелся при реконструкции корабля. Ты точно знаешь?» «Я единственный представитель старого экипажа. Капитан предложил мне остаться для стажировки. К заданиям меня редко привлекают, и никто не доверяет ребенку жизнь и безопасность. Как тебе удалось стать капитаном в 19? Эти взрослые такие самоуверенные, какому бы виду не принадлежали». «Дело тут не в возрасте», — возразила Эл. «Нужно найти баланс между степенью свободы и мерой подчинения. Будешь внушать доверие, и отношение к тебе изменится». «Ну вот, едва я появилась, уже воспитываю», — Эл развела руками. «А я не против», — проворчала Ника. «Пока меня ты воспитывал, я не кидалась на людей с кулаками. Я расти перестала, я даже не меняюсь без тебя. Возьми меня с собой». Она готова была опять заплакать. «Ну как насчет переселения на землю для начала? Я просила тебя, если не полюбить, то узнать людей, а ты их сторонишься. Есть еще деталь, я изменилась. Ты примешь наставление обычного человека?» «Я просто хочу быть с тобой», — упрямо пробормотала Ника. «Надолго ли?» Ника всхлипнула. «Не бросай меня опять. Тебе нужна защита, я могу тебя предупреждать». Эл помолчала, припомнив замечание Тиамита о ранах и хранителе, но Ника точно не хранитель, хотя все теперь может быть. Ника замерла в ожидании решения. Она сейчас честно не читала мысли Эл, чтобы показать свое желание жертвовать ради нее чем угодно. Она только бросала полные ожидания взгляды, но потом не выдержала, Норов снова взял верх. Она вскочила и гордо выпрямилась, заявила: «Я иду за капитаном». Эл проводила ее внимательным взглядом. Такова была цена ее желания спасти ребенка из другой цивилизации. Ника бросила правильный упрек. И Эл согласилась с тем, что их жизни тесно сплетены. Она сидела в задумчивости, чувствовала растерянность, такую несвойственную ей в недавнем прошлом. Впереди была очередная полоса неизвестности, как всегда в ее жизни. Она сравнила две части своего существования и обнаружила, что владыка был прав. Та часть, что она провела в мирах, оказалась более плодотворной, хоть и вынужденной. И чем чувство несвободы тогда отличается от предстоящей несвободы теперь? Словно голос владыки говорил: «Что ты знаешь о свободе?» Размышления были прерваны появлением капитана. Эл поднялась и, как полагается, приветствовала его. «Командор», — приветствовал он по форме, принятой в Галактисе, напомнив ей, что ее ранг в иерархии выше. Эл не принимал этот ранг всерьез. Его присвоили пирату, чтобы заключить договор. Он хотел ее смутить? Получилось. Эл чуть нахмурила брови и ответила кивком. «Не стоило подсылать Нику с подобной просьбой. Ей было неприятно», — сказала Эл. «Это дает мне повод думать дурно о манерах на борту». Эл рассматривала нового капитана. Да, молодой Торн, каким он мог быть в возрасте к 40, крепкое тело, словно он вырос на земле, внушительный рост, строгие черты, присущие Торну капитану, и пропавшие при дружеском контакте. В этом человеке было больше официоза, чем искренности. «Итак, начнем сначала», — произнес он, голосом трескучими интонациями, словно ему трудно говорить. «Я имею честь предложить службу на этом борту, а я не намерена служить Галактису, и причину позволю себе не объяснять». «Мне понятны причины». Он нарочито кивнул. Потом, по-хозяйски жестом, он дал команду управления средой гостиничного номера, и два уютных кресла выскользнули из пола недалеко от них. Он галантно предложил ей сесть. Эл опустилась в свое кресло первой. Он из вежливости сел последним, соблюдая земной этикет. Все как полагается при дипломатической встрече. Эл подумала, что он разыгрывает ее. Все было нарочито, специально. Она бы предпочла слушать, он молчал, изучал ее. Если учесть, что они никогда прежде не встречались, взгляд сообщил, что он читает знакомые черты. Эл подметила свое качество улавливать состояние собеседника. Не как раньше, когда она словно вживалась в него, становясь на мгновение им, но теперь она словно видела не глазами. Она пользовалась какой-то схемой, запечатленной в ней и потому более естественной. В этом Торне все было не так, даже его взгляд. Догадку еще нужно было проверить. Они воспользовались этой паузой, чтобы сделать выводы. Он, не отрывая взгляда, заговорил. «Мне известны сложности, с которыми вы столкнетесь при возвращении на Землю. У меня есть возможность создать хорошее впечатление. Вмешательство в спасательную операцию даст повод считать вас другом». «Других кандидатов не нашлось? Почему земным бортом занимается Галактис?» — спросила она. «Причина в расположении корабля. Граница района, который считается полосой отчуждения или буферной зоной. Он охраняется конфедерацией, которую организовали бывшие кланы пиратов. По договору земляне в эту зону не допускаются. Планетарная столица Барселла выдвинула такие требования. Причина неприязни вам известна». «Известно», — согласилась Эл. «Почему я?» «Это судьба», — сказал он фразу, которую Эл слышала от Ники. «Знакомый вам корабль, опыт спасателя, необходимость проявить себя с доброй стороны. Это ваш пропуск на Землю». «А с чего вы взяли, что я собираюсь себя проявлять?» — спросила Эл насмешливо. «Мой ответ — нет. Я не буду рисковать, не тот мотив и не тот случай. Им от 15 до 20 лет. Их капитану 19. У них нет карт района и устаревшая методика полетов. Это старый рейс, который уже не ждут назад. Их появление стало сенсацией для землян. Они очень долго решали, что им делать. Ни один земной крейсер не преодолеет расстояние так быстро. Корабль погибнет или будет взорван. Без постороннего вмешательства им не добраться до Земли. Я могу поклясться своим званием, как капитан и глава спасательного крейсера. Я заверяю, что вы на данный момент лучшая кандидатура. Опыт, выдержка и возраст. Критерии идеальные». «Кандидат не идеальный», — заметила Эл. Эл не стала распространяться, что не летала срок, который не может перевести в галактические дни. Он ей неизвестен. «На любых условиях», — настаивал он. Эл посмотрела в сторону, не смогла больше сдерживать желание признаться капитану, что разоблачило его. «Как тебе удается сдерживаться, Зента? Ты же готов меня убить, если я не соглашусь», — не поднимая глаз, сказала она. «Может, хватит притворяться? Я не поверю, что существует второй Торн». Он выдержал еще одну паузу, вид его не изменился. Эл пошла в атаку. «И как тебе в шкуре землянина? Не жмет?» — решила съязвить Эл. «Как догадалась без своих способностей?» — спросил он. Для него она как на ладони. Ухищрения Ники в сравнении не идут с его возможностями. «Я в этом образе благодаря своей ошибке. Я совершил ее в схватке с тобой. Рана, которую ты мне нанесла, смертельна для прежней формы. И тело землянина с твоими прежними параметрами обеспечивает мне существование. Не такое, как раньше, но сносное. Я скопировал Торна в знак моей признательности ему за службу. А твои характеристики взял, чтобы не забывать, кому я обязан таким существованием». «Я надеюсь тебя больше никогда не встречать? В облике человека вообще не представляла. Умно», — заявила Эл. «А теперь я рада встрече. Я готова прыгать от восторга. Как бы тебя это ни злило. Ты получил по заслугам? Замечу, что устроил ты все мастерски, с размахом. Реконструкция крейсера и, как результат, находка утраченного фрагмента моей памяти. А значит, возвращение мне доброго имени и получение почетного капитанского места, смена экипажа, чтобы себя обезопасить. и Ника под боком, потому что я обещала ей вернуться. В твоей схеме существования все идеально рассчитано, как всегда».